Мудрец признает ограниченность. Глупец и невежда устыдятся ее. Они промолчат, даже когда вопрос может помочь им постичь истину. Афоризм аббатов. Ждать дальше не имеет смысла, напомнил себе Орн. Он уже отправился от первого потрясения, вызванного пси-энергией Амеля, хотя чувство предвидения опасности не проходило, напоминая ноющую зубную боль. Зной и тяжесть грубой одежды становились невыносимыми. Он взмок от пота. Но что-то внутри продолжало удерживать его. Неприятно зазасало в желудке, едва он шагнул на спускаемую площадку. Внезапно пряный аромат фимиама, настолько сильный, что заглушил даже масляно-озоновую смесь запахов космопорта, наполнил воздух. Несмотря на все обучение и впитанный с молоком матери агностицизм, он испытывал чувство благоговейного страха. Амель выделял ауру магии, растворяющую неверие и скептицизм. «Это пси-эффекты», — сказал себе Орн. Звуки заунывного пения и причитания поднимались от земли, сливаясь в однообразный гул. Он почувствовал, как зашевелились воспоминания его детства, проведенного на Каргоне. Религиозное шествие в святые дни. Статуя Махмуда, сверкающая в кибле. Азан, звенящий над огромной площадью в день Байрама. Не дай родиться богохульству. Орн покачал головой. Самое время удариться в религию, пасть ниц перед Улуа, звездным скитальцем Аирбов. Он подтянул пояс, выпрямившись на спускаемой площадке. Чувство опасности не проходило, но и не усиливалось. Площадка мягко скользнула вниз, возвращая его на переполненную людьми землю. Внизу оказалось еще жарче, чем на рампе. Орн вытер со лба пот. Группа священнослужителей в белоснежных тогах и одетых в голубое учеников теснилась на узкой полоске тени крытого прохода. Постепенно толпа распалась, разделяясь на пары. Священнослужитель со своим учеником. Лишь один, огромный с гладко выбритой головой и глубокими обрядовыми шрамами на лице служитель, оставался неподвижен. Темные глаза сверкали из-под седых кустистых бровей. «Уроженец Каргона», — подумал Орн. Казалось, земля задрожит под ногами этого человека, едва он зашагает. «Ты, Орн», — прогрохотал он. Он шагнул под навес. «Да». В тени кожа монаха казалась масляно-желтой. «Я Бакриш». Он уперся своими лапами в бока, хмуро оглядывая Орна. «Ты пропустил церемонию посвящения». «Мне сказали, я сам должен выбирать время высадки», — ответил Орн. «Один из тех», — полуутвердительно произнес Бакриш. Эта массивная фигура, недовольное лицо, напомнили Орну сержанта из Маракианского учебного центра службы РУ. Это воспоминание вернуло Орну чувство душевного равновесия. Он улыбнулся. «Ты находишь что-то смешным?» – требовательно спросил Бакриш. «Моя смиренная физиономия выражает счастье от пребывания в вашем присутствии на Амеле», – сказал Орн. «Да». «Что означает один из тех?» – поинтересовался Орн. «Один из тех уникумов, способных вернуть равновесие Амелю», — сказал Бакриш. «Все, идем». Он повернулся, направляясь вглубь крытой галереи, не оглядываясь на Орна. «Равновесие Амеля?» — удивился Орн. Он поспешил за Бакришем, обнаружив, что временами ему приходится переходить на бег, стараясь не отстать от священника. «Ни движущихся тротуаров, ни станции перемещения», — подумал Орн. «Эта планета девственна». Крытая галерея напоминала длинный клюв, выступающий из низкого серого здания, сложенного из пластрона. Двойные двери впустили их в сумрачный зал, омывший Орна прохладным воздухом. Про себя он отметил. Двери здесь открывались вручную, причем одна из них скрипела. Звук шагов отражался от стен. Бакриш шел вдоль ряда узких ниш без дверей, одни из которых были заполнены оборудованием непонятного назначения, другие – бормочущими фигурами. В противоположном конце зала еще одна дверь открыла им вход в комнату, достаточно просторную, чтобы в ней разместились небольшой стол и два стула. Розовый свет освещал помещение из скрытых светильников. Пахло плесенью. Бакриш опустился на стоящий у стола стул, скрипнувший под тяжестью его тела, жестом указав Орну на другой. Орн повиновался и почувствовал, как спазм сжал его желудок при новом сигнале опасности. «Насколько тебе известно, мы на Амеле подчиняемся всемирному перемирию. Разведотдел службы РУ должен был проинформировать тебя об этом». Орн молчал, не выражая своего удивления неожиданным поворотом беседы. «Ты должен уяснить одну вещь. Ничего необычного в моем назначении к тебе, гуру, нет», — продолжал Бакриш. «Почему это должно быть необычным?» Ты последователь Махмуда, а я Инда, но такова воля Божья. По закону перемирия все мы служим одному Богу, у которого есть много имен. Понимаешь? Нет, я не понимаю. У Инда и Аирба древняя вражда, сказал Бакриш. Ты это знал? Кажется, я где-то читал об этом, согласился Орн. Лично я считаю, вражда ведет к насилию, а насилие к войне. Я же дал клятву предотвращать подобное. Похвально, очень похвально, закивал Бакриш. Когда Эмалирда рассказал нам о тебе, мы, конечно, в первую очередь подумали о Бамеле. Вот почему ты здесь. Значит, Стед прав. Мелькнула у Орна мысль. Отдел пси-эффектов шпионит в пользу Амеля. Ты поставил перед нами удивительную задачу, продолжал Бакриш. Орн надел маску холодной невозмутимости. Я думал, все довольно просто. В мире нет простых вещей. Бакриш перевел взгляд на дверь за спиной Орна. Орн вдруг почувствовал, что ощущение опасности исчезло. Он резко повернулся, успев заметить фигуру в белой одежде, мелькнувшую в проеме, толкавшую впереди себя странный предмет на колесах. «Так-то лучше», — усмехнулся наставник. «Теперь мы знаем тензорную фазу твоего усилителя. При желании мы можем вывести его из строя или уничтожить вместе с тобой». «Какое устройство Малирда заставил врачей вшить в меня?» Орн напрягся, справляясь с неожиданным ударом. «Сможет ли он здесь, на Амеле, пожелав удалить эти приборы из тела?» Мысль о неудаче казалась более опасной, чем возможность оставить усилитель в теле. «Ну что ж, я рад дать вам возможность не сидеть без дела». «Не надо насмехаться. У нас нет желания уничтожить тебя. Наоборот, мы хотели бы, чтобы ты пользовался этими устройствами. Именно поэтому тебе вживили их в тело и научили пользоваться ими». Орн два раза глубоко вздохнул. Обучение управлению пси-энергией помогало действовать бессознательно. Он сконцентрировался на внутреннем спокойствии, и оно пришло, словно пролилось потоком холодной воды. С ледяным спокойствием, готовый к любым вторжениям пси-энергии, Орн взглянул на Бакриша. Мысль бешено заработала. Они заперли его. Интересно, события разворачиваются совсем не так, как он ожидал. «Есть вопросы?» – спросил Бакриш. Орн откашлялся. «Да. Вы поможете мне встретиться с Сабатом Гальмирахом. Я должен знать, почему Амель пытается уничтожить...» «Всему свое время. Где я могу найти Аббата?» «Пройдет время, и ты встретишься с ним. Он рядом и ждет, уверяю тебя, с огромным нетерпением дальнейших результатов». «Каких результатов?» «Твоего тяжелого испытания, конечно». «Конечно, когда вы попытаетесь уничтожить меня». Бакриш выглядел удивленным. «Поверь мне, мой юный друг, у нас нет желания причинить тебе боль. Мы лишь принимаем необходимые меры предосторожности. Есть ряд сложных проблем, которые привлекают наше внимание. Вы сказали, что можете уничтожить меня. Только в случае крайней необходимости. Ты должен понять две основные вещи. Ты хочешь узнать побольше о нас, а мы желаем узнать тебя. Лучший выход из этого положения – согласиться на тяжкое испытание. У тебя действительно нет выбора. Вы так говорите. Уверяю тебя. Значит, предполагается, что я позволю вам отвести меня, словно гривку, на скотобойню. В противном случае вы меня уничтожите. Не стоит предаваться таким черным мыслям. Взгляни на эту задачу с другой стороны, как я. Это ведь интересный эксперимент. Но один из нас подвергается опасности. Но я бы так не говорил. Орн начал медленно закипать от гнева. И ради этого он отложил свадьбу, позволил врачам, наверняка действующим по указке предателя из РУ, провести изнурительный курс пси-тренировок. Ради этого? «Я узнаю, чем ты дышишь», — рявкнул Орн. «А когда сделаю это, я размажу тебя». Бакриш побледнел. Желтая кожа приобрела какой-то болезненный оттенок. Он судорожно глотнул, качая головой. «Ты столкнешься с тайнами», — пробормотал он. Орн смутился, ибо не ожидал от себя подобной бравады. «Что так напугало этого умника? Он здесь заправляет, но моя угроза испугала его. Почему?» «Ты согласен на тяжкое испытание?» — рискнул еще раз Бакриш. Орн откинулся на спинку стула. «Вы ведь говорите, у меня нет выбора». «Это действительно так». «Что ж, я согласен, но цена за это — встреча с Аббатом». «Конечно, если выживешь».